Какую рукою тирс мне поднимать, чтобы казаться истинной вакханкой? Дионис, показывая на правую руку Пенфея, вот этой, вместе с правой ногой. Я рад, что ум твой прежний путь оставил. Как думаешь, смогу ли я Кеферон с вакханками взвалить себе на плечи? Да, коль захочешь. Разум твой был болен, теперь он тот, каким он должен быть. Рычаг возьмем или рукой скалу мне обхватить, плечо под склон подставив? Нет, пощади, Пенфей, обитель нимф, приют, где пан играет на свирели. Ну, хорошо. Действительно, зачем их силой брать? Пусть ель меня прикроет. О да, тебя прикроет верный кров коварного лазутчика вакханок. Они ведь там в сетях любовной неги, как пташки млеют в зелени кустов. На то ведь ты разведчиком собрался. Поймаешь их про себя, коль сам не будешь пойман. По главным улицам меня веди. На этот подвиг я один дерзаю. Да, ты один за город пострадать теперь идешь. Ждет бой тебя достойный. Идем. Туда спасенье путь тебе и я укажу. Оттуда же доставит другой. Тебя я понял, мать моя. Над всей толпой. Затем я иду. Обратно будешь ты несом. Блаженство. На матери руках. Нет, слишком пышно. О да, так пышно. Что ж, того я стою. О, ты велик. И велики страдания твои. Зато и славой вознесешься ты до небес. Вперед, Агава, сестры, к вам юношу на страшный бой веду, а победит в нем Дионис, да я. Мои слова вам время объяснит. Уходят.